Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь близь? Встретьте сна ты во имя жизни, где сошлись мы. Переправляй, но только ты. Ты куришься сквозь дым теорий, страна вне сплетен и клевет, как выход в свет и выход к морю, и выход в Грузию из Млет. Ты край, где женщины в путивле зигзицами не плачут впредь, и я всей правдой их счастливлю, и ей не надо прочь смотреть. Где дышат рядом эти обе, а крючья страсти не скрипят и не дают в остатки дроби к беде родивших и ребят. Где я не получаю сдачи разменным бытом с бытия, но значу только то, что трачу, а трачу все, что знаю я. Где голос, посланный вдогонку необоримой новизне, весельем моего ребенка из будущего вторит мне.